-7. Море в Лигурии на рассвете всегда расположено к разговору. Я гляжу на него из окна двухзвездочной гостиницы города Армадитадж и слушаю сказки, которые напевают волны, пока Паула и дети за моей спиной еще смотрят сны. Ветерок перебирает мои поседевшие волосы и нашептывает об удивительных приключениях турецкого пирата Тургута Али, который когда-то ходил вдоль этих берегов и прославился под именем Драгут. Я хорошо помню эту историю. Когда мне было столько, сколько теперь Лоренцо, дедушка рассказал мне о Драгуте. Я даже помню, где сидел дедушка, и как был одет, и что готовила бабушка в тот вечер. Внезапно я вспоминаю все в мельчайших подробностях. Интересно, как срабатывает память. Вот так вдруг, без малейшего предупреждения. Точно старая видеокассета, на которой записаны очень важные моменты жизни, позабытая в пыльном углу на полке. Наверное, мы помним только хорошее, а плохое быстро стирается и улетает прочь, точно пыль, подхваченная ветром. На первом месте среди лучших моментов моей жизни — те самые дедушкины рассказы. Из них-то и зародилась моя страсть к приключенческим романам. Я помню, что было воскресенье, и вот мои дорогие старики подарили мне без всякого повода остров сокровищ, новенькую, еще блестящую книжку, обложка цвета морской волны, а на картинке Джим, спрятавшийся между бочек в своей таверне, чтобы его не заметил жестокий Сильвер. Обложка была плотной, страницы тоже. В книжке было очень много цветных картинок, и я проглотил ее за один день. Это и есть единственная книга, которую я захватил с собой в путешествие. Хотя мне уже понятно, что я ее не прочту. С того самого давнего воскресенья рассказы о пиратах, корсарах и буконьерах стали моим любимым чтивом. Флибустьеры мне тоже по душе, хоть выдуманные, хоть настоящие. Мне нравится и Сандакан, и аристократический черный корсар, и простоватый крюк, и уже упомянутый длинный Джон Сильвер, и даже самые неизвестные и канувшие в историю пираты. От пиратских романов пахнет солью, летом и свободой, а это самый манящий коктейль для мужчин любых возрастов. Так вот, если мне все же суждено родиться заново, под конец этой оборванной жизни, я заявляю, что хотел бы родиться лет 500 назад, чтобы посвятить свою душу и тело пиратству. Но имейте в виду, что я буду совершенно безжалостным, лживым и мстительным пиратом, прямо как храбрый Драгут, о котором я не вспоминал уже лет 30. В те времена было множество самых разных пиратов. В основном их корабли курсировали в морях Малайзии или Карибских островов. А коварный османец выбрал своей добычей итальянские побережья. И вот на секунду, пока я смотрю на Лигурийское море, меж волн появляются галеоны, бригантины и шхуны. Закрываю глаза, и мне даже удается расслышать эхо пушечных залпов и глухой скрежет абордажных крюков, цепляющихся за корабль, выбранный в жертву. Я оборачиваюсь. Паула все еще спит. Дети устроились один на диване, другая на кровати, и не услышали пушек. Кажется, мы просто в отпуске. Наверное, так оно и есть. Я сворачиваюсь клубочком рядом с моей любимой, обнимаю ее, нюхаю ее волосы. Мне требуется дозаправка. Через несколько часов мы отправляемся к смотровым башням Чивеццы. Местные жители построили их около 1000 лет назад как раз для защиты от страшного Драгута. Я пользуюсь этим, чтобы начать рассказ. Лоренцо подозрительно тихий, и Ева подозрительно заинтересованная, хотя дело идет о войне, садятся меж зубцов и слушают меня с раскрытыми ртами. Паула стоит немного поодаль и фотографирует. но, скорее всего, тоже прислушивается к рассказу. Пират Драгут считается самым жестоким из всех, кто когда-либо бороздил моря Италии. — А почему у него такое странное имя? — спрашивает Лоренцо. — Это османское имя, то есть турецкое. Он приплыл в Италию, надеясь ограбить как можно больше городов и кораблей. — И ему удалось? — спрашивает любящая точность Ева. — Да, многие города, которые он разграбил, существуют и поныне. — Олбия, Рапала, Вьесте, Портоферрайо, остров Эльба. Драгут обожал итальянские моря, итальянскую кухню и итальянских женщин. У него было 10 жен. А как ему хватало денег на всех этих жен? Ева всегда смотрит на все практично. Он ведь был пиратом, а пираты обычно богатые. Я стараюсь придать голосу важности, чтобы привлечь внимание слушателей и оборвать лишние вопросы. К реальной истории пирата я добавляю только что придуманные подробности. Вы знаете, что прапрапрадедушка, моего прапрапрадедушки, которого звали Одноглазый Игорь Батистини, служил на корабле у Драгута. Он отлично умел владеть шпагой. Драгут поставил его своим заместителем. «Не верю», — тут же кричит Ева. «Но это правда. Представь себе, что наш прапрапрапрапрапрадедушка — настоящий пират», — вдохновляется Лоренцо. На самом деле он не был пиратом. Он просто держал трактир, как вдруг на него налетел огромный ворон и выклевал ему глаз, а затем полетел в сторону моря. Игорь вскочил на первый же корабль, надеясь его догнать, но это оказался пиратский корабль. И постепенно он вошел в доверие к Драгуту и стал правой рукой жестокого турка. Но ворона он так и не догнал и остался без глаза. — Ты все это придумал, — заявляет Ева. — Продолжай, — любезно разрешает Лоренцо. — Они мне не верят, но хотят узнать, чем все закончится. Мое авторское самомнение растет. Рассказчик из меня хоть куда. Паула улыбается, глядя на нас издалека. И я с готовностью продолжаю. Злейшего врага Драгута, а у каждого пирата есть злейший враг, звали Андреа Дория. Сегодня мы помним только о затонувшем корабле с таким названием, но ведь когда-то это был знаменитый адмирал. И родился он совсем недалеко отсюда. Враги сражались друг с другом годами, и один ненавидел другого. Значит, Андреа Дория такой же, как и лорд Брук? Враг Сандакана? Он плохой? — спрашивает Лоренцо. Вообще-то считается, что как раз Андреа Дория хороший, а Драгут плохой. Я чур за Драгута, — подытоживает Лоренцо. Я тоже. Иногда можно переживать и за плохих героев. Однажды осенним утром, когда Драгут уже избороздил 1000 морей, Дории удалось его схватить и посадить за решетку. Морская битва, после которой Драгут был арестован, продолжалась 10 лет. «Но ведь потом он убежал», — гадает Лоренцо. Итак, Драгута продали рабом на галеры, и он оказался гребцом на адмиральском корабле. Но такой прославленный пират не мог закончить свою блестящую карьеру жалким рабом. «И он бежал!» — продолжает Лоренцо. «Нет. Через несколько лет Барбаросса...» «Фридрих Барбаросса?» — спрашивает Паула, в которой наконец-то проснулось любопытство. «Нет, не Фридрих, а тоже пират, которого прозвали так за рыжую бороду. В общем, пират Барбаросса...» Заплатил Дории огромный выкуп за то, чтобы Драгута освободили. Вокруг раздается разочарованный ропот. Публике всегда больше нравится невероятный побег или что-нибудь в таком духе. Само собой, Драгут ни капельки не исправился и вернулся к своему прежнему ремеслу. Он снова стал нападать на итальянские города и корабли, пока не оказался близ Арма-ди-Таджа. В 1564 году его занесло в местную горную деревушку под названием Чевеца, то есть сюда. Жестокий пират очень любил сражения и грабежи и не ограничивался обычными кораблями или маленькими портами. Ему нравилось искусство пиратства, как он это называл. Но, оказавшись в Чевеце, он не учел, что жители окажут такое геройское сопротивление. «Его что, убили?» — разволновался Лоренцо. «Нет. Несмотря на непрекращающиеся грабежи, жители города продолжали сражаться и построили эту крепость, благодаря которой смогли уничтожить много пиратов. Корсар терпел большие потери. И вот из-за того, что этот городок так жестоко сопротивлялся, пират решил, что в Италии стало опасно, и решил перебраться на Мальту, которая показалась ему более спокойным местечком. А в 1565 году он присоединился к турецкому флоту во время штурма Сант-Эльма. Что за название такое? Почему-то в этой истории все имена и названия какие-то дурацкие. Это название очень древнее. Крепость Сант-Эльма была названа в честь одного святого. И вот в середине июня, когда Драгут наслаждался заслуженным отдыхом, на него напали враги, и его ранило осколком камня, отколовшимся от огромного ядра. «Он умер?» — раздается дружный хор. «Погодите. Наш любимый корсар не привык отступать. Он продолжал сражаться вместе со своими пиратами. Но из раны у него шла кровь. К нему подбежали и уложили в палатке, где он и умер спустя два дня от потери крови». «А потом он воскрес?» — с надеждой спрашивает Лоренцо. «Нет, он не воскрес. Тело его отправили в Триполи, где с почетом похоронили в мечети. Говорят, что его злейший враг Андреа Дория так уважал пирата, что когда узнал о смерти турка, то назвал в честь него своего кота». «А одноглазый?» — спрашивает Ева. «Похоже, они все же поверили в мою историю. Я продолжаю историю и наплетаю кучу подробностей, которые придумываю на ходу. Я в восторге от собственного рассказа, точно ребенок, узнавший, что такое Нутелла». Одноглазый отправился в Малайзию, где познакомился с Сандаканом и Янезом и присоединился к ним. Он сменил имя. В романах Сальгари его уже называют Тремол Найк. «Но у Тремола Найка два глаза, и он вообще-то из Индии», — замечает Лоренцо. «Я попался. Я пытаюсь выпутаться из собственной ловушки, заявляя, что на самом деле было два Тремол Найка. Но завязаю все глубже и глубже. От полного фиаско меня спасает смотритель крепости, который просит нас заканчивать осмотр, поскольку настало время обеда. Да, в одном можно не сомневаться. До дедушки мне далеко». Днем, после того, как мы перекусили солидной порцией местных макарон с соусом песто, нас застигает сильнейший летний дождь. Льет, как из ведра. Классика жанра. До нашей машины еще идти полкилометра, и когда мы, наконец, до нее добираемся, все уже насквозь промокли. Когда мы залезаем в салон, нас пробирает приступ смеха. И 10 минут... мы хохочем без перерыва. Паула смотрит на меня и впервые за все это время по-настоящему улыбается. Так что обшарпанный пансион Джина, где мы сегодня ночуем, кажется настоящим 5-звездочным отелем.